Глава восьмая. Длинные кольчатые тела выползали наружу и обвивались вокруг убитых волков. Шипение стало громче, а пена, покрывавшая самих червей, приобрела розовый цвет. Эти твари растворяли зверей, просто ползая по ним. Охренеть. Выдохнул я и натянул тетиву. Следовало проверить, насколько они прочные. Свистнула стрела и ударилась о тело ближайшего червя и отскочила в сторону. Тот недовольно повернулся ко мне, задрав морду и, разинув круглую пасть, зашипел. Не мешкая, спустил еще одну стрелу, вонзившуюся внутрь моба. Он дернулся назад, упал рядом со своими сородичами и забился в конвульсиях. Вы нанесли критический урон. Да бог крита. Хотя не стоит полагаться на такое везение. В следующий раз на месте волков могу оказаться я. Черви тем временем стали расползаться, оставив после себя пенящуюся слизь. От волков же не осталось даже костей. Их полностью растворили. А вот мертвого товарища они не тронули. То ли из уважения, в чем я сильно сомневался, то ли из-за его плотной шкуры. Если кислота, разъевшая волков, не причиняет вреда самим червям, то и сожрать сородичей они не смогут. Что ж, это мне на руку. Значит, останется хоть какой-то трофей. По крайней мере, я на это надеялся. Вскоре мирские кислотные создания скрылись, и воцарилась тишина. Лишь где-то вдалеке слышались редкие крики птиц. Я же не мог уснуть. Ночная прохлада помогала справиться со смыкающимися веками, но следовало выждать. Трусливые волки, что сбежали от червей, могли привести подмогу, хотя на этот счет было много сомнений. А вот то, что сами кольчатые мобы поджидают под землей, вызывало серьезные опасения. Минута бежала за минутой. На какое-то время я успел даже подремать, но порыв ветра заставил открыть глаза и вздрогнуть от холода. Да, надеюсь, что в Лимбе нельзя подцепить простуду, иначе пиши пропало. Соплями под носом особо не повоюешь и не побегаешь. И все же следовало позаботиться о теплой одежде. Благо, у меня есть схема, где предлагалось улучшить доспех, защищающий от непогоды. Кстати, развернув интерфейс, открыл схему. Улучшенный доспех. Травяные веревки 10, смола 3, шкура кабана 2, дробь чешуя аспида 1, дробь шкуры кислотного червя 3. Клюв Атикулса 1. Да, у меня уже практически все есть, кроме одной шкуры кабана, червя и клюва какого-то Атикулса. Интересно, сколько получу за одного? Посмотрел вниз, где все еще валялся кольчатый труп. Как ни странно, никого из падальщиков или хищников поблизости не наблюдалось. Видимо, все боятся кислотных мобов настолько, что опасаются подбираться даже к мертвым. Доспех можно улучшить постепенно, не со всеми компонентами. Напомнил голос. Помню. Кивнул в пустоту и свесился с ветки. Осмотрелся, но ничего подозрительного не заметил. Интуиция молчала. Хороший знак. Осторожно спустился с дерева и подошел к червю. Вынул меч и ткнул в податливое брюхо. Тот не пошевелился. Нагнулся и выдернул стрелу, которую тут же спрятал в инвентарь, после чего осторожно прикоснулся к раскрытой пасти. Трогать шкуру, покрытую кислотой, совершенно не хотелось. И стоило пальцем коснуться мелких редких зубов, которые были разбросаны по всему кругу пасти, как тело червя посерело и стало прозрачным. А в следующую секунду исчезло. В сумке же оказалась всего одна шкура червя. Жаль, ведь мне требовалось 3. Ничего, еще найду. А пока стоит вернуться на дерево и подремать еще часик, иначе дрянной день не обеспечен. Вот только вторую стрелу заберу, а то клепать новые пока желания нет. Проснулся от первых солнечных лучей, которые взобрались лишь на кроны деревьев. Далеко на горизонте поднималось дневное светило, окрашивая листву в причудливые цвета. Снизу все еще царили сумерки, но с каждой минутой становилось светлее. Потянувшись, первым делом взглянул на карту. Ключ на месте. Странно, что никто из игроков так до него и не добрался. С другой стороны, это хорошо, так как у меня все еще оставалась возможность стать первым и прорваться дальше. Куда? Без понятия. Но уверен, что стоит заполучить ключ, как система даст мне новое задание. Спустившись на место, размял затекшие конечности. Спать на деревьях не совсем моя мечта. Точнее, вообще не то. Никогда подобного не желал. То ли дело уютная кровать. Эх. Так, стоп. Надо встряхнуться. Попрыгал на месте, покрутил руками, достал флягу и сделал пару глотков. Голода пока что не испытывал. Потраченные нервы или условности игры? Как бы там ни было, но теперь на еду меня тянуло не так сильно, как при жизни. А может, вообще можно не есть? Я ведь призрак. Хотя нет, вчера же проголодался. Чего тут думать? Надо действовать. Еще раз просмотрев карту, отметил свой путь и двинулся вперед, надеясь, что сегодня обязательно доберусь до ключа, ведь большую часть пути я преодолел. Хотя я понимал, что чем ближе к цели, тем больше неприятностей. И, конечно же, оказался прав. Утренняя прохлада постепенно отступала. С каждым часом духота становилась все сильнее, на лбу выступила испарина, рубаха прилипла к телу. Кому такое понравится? Только что извращенцам? На этот раз джунгли оказались более приветливы. Большинство деревьев были тонкоствольные широкими кронами, закрывающими от палящего солнца. Кустарники с разными листьями встречались все реже. Папоротники стали меньше, лишь изредка доставая мне до колена. Идти стало гораздо легче, ведь путь казался открытым, но я прекрасно понимал, что это какая-то обманка. Либо за мной наблюдают, либо здесь расположены ловушки. И тут посреди невысокой травы увидел ровную линию, протянувшуюся из-за кустарника по правую сторону от меня и ускользающую куда-то в заросли. Остановился и присмотрелся, однако ничего в линии не заметил. И все же это казалось странным. Каким образом она тут появилась? Кто и зачем ее прочертил? Пятна засохшей крови на земле лишь усилили тревогу. Чуть попятился, не желая приближаться, помня, что некоторые растения могут атаковать на расстоянии. Под ноги попала небольшая сухая ветка. Поднял и бросил вперед. Стоило ей подлететь к линии, как из кустарника вырвалась прозрачная волна, пролетела по линии, перерубив ветки на лету, и исчезла. «Ого!» — выдохнул я. «Выходит, ступать на такие росчерки нельзя, иначе тебя переполовинит. Вполне логично, но теперь придется идти вдоль полосы, пока не найду исток. Далеко ли заведет?» Не теряя времени, пошел в правую сторону. Деревья постепенно расступались, солнце все чаще слепило глаза, но смертельная линия не желала прерываться. Черт возьми, неужели она проходит вдоль всего игрового поля? А что, если сыграть на опережение? С этими мыслями поднял две палки и бросил по очереди в разные стороны. Прозрачное лезвие выскочило словно из-под земли в паре метров от меня и рубануло первую ветку, а через секунду слева вырвалось второе лезвие и разрубило еще одну палку. А когда они столкнулись, то на мгновение вспыхнули, а потом исчезли. Вот блин. Покачал головой. Получается, эта ловушка будет рубить все, что попробует через нее перебраться, и может выпустить не одно, а несколько лезвий. Проверять, сколько именно не собирался, а снова двинулся вдоль линии. В голове появилась еще одна мысль. Перейти поверху. Но, выбрав взор, понял, почему деревья стали так редко попадаться. Здесь все было сделано специально для того, чтобы живым оказаться по ту сторону ни у кого не получилось. А если и правда необходимо прыгнуть, погибнуть, а потом возродиться? Это же игра со статами. Значит, должен быть респаун. Но что-то мне подсказывало, что если умереть один раз, то в лимб не вернешься. Одна жизнь, один шанс, одна игра. Воздух постепенно нагревался, и в нем появился запах тухлых яиц. Вот черт. Только не говорите, что снова придется идти на смоляные болота. Понадобится маска. Напомнил интеллект, и перед глазами возникла схема. Маска. Травяные веревки — 2. Мох — 2. Такс, веревки у меня есть, а мох? Посмотрел по сторонам и приметил у старого толстого дерева небольшие темно-зеленые клочки. Отлично, это и нужно. Подойдя ближе, уже протянул руку, как меня будто ошпарило. Нет, не физически. Я почувствовал опасность и тут же отшатнулся назад, вынув меч. Но рядом никого не видел. Вокруг стояла гнетущая тишина. И тут у дерева послышалось тихое жужжание, а через секунду из-под мха вылетело несколько мелких мошек. Мухи. Уровень 1. Казалось бы, мелочь. Но почему все мое нутро так трясется от одного только вида насекомых? На всякий случай сделал еще шаг назад. Заметив движение, мошки полетели на меня. И это мне абсолютно не понравилось. В голове сразу всплыли истории про насекомых, откладывающих в тела живых существ свои яйца, из которых потом вылупляются личинки и пожирают животное изнутри. Именно так. Мухи так и делают. Голос интеллекта меня совершенно не обрадовал, но зато теперь я знал, что не зря осторожничал. Мошки уже подлетели на расстояние вытянутой руки, когда поднял перед собой ладонь и зажег легкое пламя. Насекомые не успели разлететься и несколько сгорели, осыпавшись пеплом на земь. Остальные же метнулись в стороны, но оставлять меня в покое не собирались. Но на этот раз показали, что являются собой сплоченную команду, разлетелись по кругу и одновременно устремились ко мне. Но не тут-то было. Я присел и юркнул в сторону, стараясь не угодить на линию посреди травы. Мошки ринулись следом, но стоило им подлететь ближе, как я вскинул огненную ладонь, опалив оставшихся. И в ту же секунду чувство тревоги отпустило. На мгновение показалось, что даже солнце стало светить ярче, а дышать легче. И когда я вновь подошел к дереву, то ничего больше не помешало дотронуться до мха, который в ту же секунду исчез и появился у меня в инвентаре в размере 3 штук. Отлично. Даже чуть больше, чем требовалось. Присев у корневища, достал все необходимое. Мох и веревки. Я не знал, как из этого что-то сделать, но руки сами собой чуть ли не моментально сплели защитную маску, похожую на обычную медицинскую. Травяные веревки опоясывали мох и протянулись по сторонам, чтобы закрепить на ушах. Ладушки. Если оно поможет, то почему бы и нет? Поднялся на ноги. До сих пор никто так и не попался на глаза, кроме мошкары. Может, дело в них? Или звери боятся ловушки в виде линии? Или же и то, и другое? Черт с ними. Главное не расслабляться. Глубоко вздохнув, расправил плечи и хотел уже идти дальше, как краем взгляда зацепился за мелкий ник в траве. Яйца мух. 5. О как. Подобрал лут в виде слипшихся маленьких шариков, о котором я даже не подозревал. И в голове снова послышался голос. Яйца можно использовать в качестве оружия, просто брось во врага. Кратко и по делу. Но что за этим последует? Враг будет убит или просто дезориентирован? Какой ему вред от этих маленьких яиц, размером с мой мизинец? Решив, что разберусь потом, спрятал находку в инвентарь и зашагал вдоль линии, прорезавшей траву. Чем дальше продвигался, тем сильнее становилась вонь, а вместе с ней поднималась и температура. А когда заросли расступились, передо мной раскинулся знакомый пейзаж. Красные земли с бурлящими кратерами, которым вела выжженная степь. Зараза. Недовольно поморщился я и натянул маску. В целом она мешалась и оказалась удобной, если не брать в расчет, что стало чуть сложнее дышать, а мелкие ворсинки покалывали лицо. Но какой выбор? Надел и топай дальше, а возмущаться будешь потом. Именно так и поступил. Жаль, по пути не попалось добротной палки, чтобы использовать как шест. Большинство деревьев были с тонкими гладкими стволами, словно побритые пальмы. А забираться наверх, чтобы поискать нужную ветку, так себе предприятие. Линия ловушки убегала в сторону кратеров. Зараза. Значит, такой путь был задуман изначально, чтобы игроки забредали на новую локацию. Не все же по джунглям бегать, которые в сравнении с этим местом казались достаточно освежающими. Здесь же, чем ближе подходил к дымящимся ваннам с кипятком и смолой, тем жарче становилось. Под градом сбегал по лицу. Я успел насквозь промокнуть, а в голове появилось легкое покалывание. Скорее всего, из-за испарений. Уверен, что для человека они окажутся ядовитыми. Значит, без маски здесь не пройти. Но как тогда справляются с проблемой другие игроки? То есть, если не прокачать интеллект, то не получишь подсказку со схемой? Нет, должен быть другой вариант. Не может быть такого, что до ключа добираются лишь те, кому пришла в голову идея создать маску. Или может, ведь ключ до сих пор на месте. С этими мыслями перешел степь и ступил на красную потрескавшуюся землю. Да, когда был тут в первый раз, почва не казалась такой горячей. Сейчас же мне обжигало пятки даже сквозь сапоги. Плохо дело, ведь если скоро отсюда не выберусь, то так ноги сожгу. Следовало бы ускориться, но поспешность чревата неприятностями. Мне хватило несколько раз убедиться в этом на собственной шкуре. Все успею. Главное — взять себя в руки. Внезапно линия оборвалась у одного из кратеров, в котором бурлила кристально чистая вода. Пройдя чуть дальше, удостоверился, что полосы нет. Она начиналась или заканчивалась именно в этой точке. Поднял с земли несколько камней и бросил с той стороны, где ничего не было, и они благополучно упали наземь. На всякий случай протянул меч, но и тогда ничего не произошло. «Можно идти?» — подумал мысленно, но интеллект на этот раз обошелся без подсказок. А жаль, его совет сейчас бы пригодился. И все же не стал торопиться, а открыл карту. Удивленно вскинул бровь, когда понял, что теперь даже ближе к ключу, чем был до этого. Проблема лишь в том, что прямой путь лежал именно через эти зловонные места. Конечно, можно было обойти линию и выбраться обратно в джунгли, но тогда дам большой крюк. В приоритете скорость. Чем быстрее я доберусь до цели, тем лучше. Однако кто знает, какой путь окажется менее опасным. Может, здесь встречу таких тварей, от которых не будет спасения. Или наоборот, спокойно пройду, лишь изнывая от жары и зловония. Как знать. Но стоять на месте — непозволительная роскошь. «Ладно», — пробормотал я. «Давайте посмотрим, что тут у вас». С этими словами двинулся вперед, вглубь выжженных земель. С каждым десятым шагом я все больше жалел, что выбрал именно этот путь. изнывая от жары и дурманящих ароматов, заставлял себя идти дальше, так как повернуть назад означало потерять уйму времени. А так я хотя бы приближался к ключу, страдая, ну, а как иначе? Внезапно посреди паров, поднимающихся из кратеров, послышалось жужжание. Я замотал головой, но никак не мог понять, что происходит. Справа возвышалось несколько валунов, покрытых желтоватой пылью. По остальным же сторонам не наблюдалось вообще ничего. Однообразный ландшафт вызывал уныние и негатив. В голову лезли различные мысли, от которых только и успевал отмахиваться. Времени на размышления о насущном у меня не было. И тут из-за валунов показалась огромная стрекоза, в длину достигавшая моего роста. Гротеза. Уровень 7. Она медленно парила в раскаленном воздухе, внимательно смотря на меня, будто решала, стоит атаковать или нет. И уже через секунду приняла утвердительное решение. Поднявшись на пару метров, стремительно ринулась в мою сторону, разинув жвала. Я только успел отскочить, как она пронеслась над головой, ударив при этом толстым хвостом. Минус 5 хп. На руке остался ожог, но я не обращал на него внимания. Вскочив на ноги, ринулся на нападающее насекомое, и когда стрекоза оказалась совсем рядом, замахнулся мечом, сжимая его в обеих руках, выгнулся в спине так, чтобы тварь пролетела надо мной и ударил со всей силы. Вы нанесли критический урон. Послышался треск и хруст хитина. На лицо брызнула синяя кровь, или как там это называется у насекомых, а сама гротеза рухнула рядом с перерубленной головой. Я выпрямился и подошел к поверженному врагу. Притронулся, после чего тело исчезло, а в голове заговорил интеллект. «Теперь у тебя есть жвала. Благодаря жилам кабана и жвалу гротезы можно сшивать ткани, что в полтора раза укрепит твою броню». «Ух ты!» Я удивился и открыл инвентарь. Жвала действительно там лежала, и теперь оставалось лишь добыть несколько шкур, чтобы улучшить свой доспех. Игла для сшивания. Жвала — 1, жила кабана — 1. «Спасибо тебе, мой прокачанный мозг. Что бы я делал без шизофренических подсказок?» Мне все еще было дико от того, что в голове порой появляется новый голос, говорящий сам по себе. Я даже не знал, хорошо будет, если к нему привыкнуть, или же можно окончательно признать себя психически больным. Ну да и черт с ним. Голос мне помогает, значит, буду его слушать. А пока…